Глава 26. Лили. Не ожидал от тебя такого, Лили. Не веря своим глазам, я смотрю на экран телефона. Это что, шутка? Ты считаешь меня монстром, а я ее отец, черт возьми. Сейчас 5 утра. Я встала в туалет и, само собой, заглянула в телефон перед тем, как поспать еще часок до будильника. Все сообщения от Райла. Он не объявлялся с тех пор, как нагрянул ко мне домой в воскресенье. Прошло 4 дня, и он даже не удосужился извиниться за свой срыв. 4 дня молчанки, а теперь это? Я был счастлив, пока не встретил тебя. Копаясь в его ночных откровениях, я прихожу к выводу, что он напился. Первое сообщение пришло в полночь, а последнее — в 2 с чем-то ночи. «Иди дальше, трахайся со своим бомжем». У меня дрожат руки, и я роняю телефон на кровать. Поверить не могу, что Райл такое написал. Я надеялась, что он притих из-за угрызений совести, а на самом деле он лишь копил злобу. Я и предположить не могла, что все настолько плохо. Пытаюсь уснуть, не выходит. Я выбираюсь из постели и варю себе кофе. Но в горле будто ком застрял. Не выпить ни капли. Битых полчаса стою на кухне, слепо глядя в пространство и прокручивая в голове сообщение Райла. Когда, наконец, просыпается дочка, я с облегчением вздыхаю. Надеюсь, привычная утренняя кутерьма меня отвлечет. Я отвожу Эмерсон к маме и ровно в 8 приезжаю на работу. В магазине пока никого, и я стараюсь чем-то себя занять до прихода Люси и Сирены. Люси чувствует, что я расстроена, даже спрашивает, все ли в порядке. Я притворяюсь спокойной, однако при любой возможности кашусь на входную дверь, ожидая, что вот-вот ворвется Райл. Или я опять получу гневное сообщение. Или зазвонит телефон. Проходит час, другой. Тишина. Я не рассказываю Атласу, не рассказываю Алисе. Весь день я молчу о том, что сделал Райл. Это унизительно. Он оскорбил Атласа, оскорбил меня. Я не знаю, как быть, но прощать это нельзя. Я не допущу, чтобы еще 17 лет, пока растет моя дочь, кто-то меня третировал, пусть даже в письменном виде. Сирена заканчивает смену, и мы с Люси остаемся вдвоем. В начале 6-го, когда я готовлюсь закрыть магазин, а потом забрать у мамы Эмерсон, появляется Райл. По моему телу потоками лавы разливается тревога. Люси всегда недолюбливала Райла. Завидев его, она театрально вздыхает. «Если буду нужна, я в подсобке». «Люси, погоди», — шепчу я, склоняясь над телефоном, чтобы Райл не увидел, как шевелятся мои губы. «Останься». Люси улавливает мое беспокойство, кивает и делает вид, что погружена в работу. Когда Райл подходит, мое сердце уже колотится, как бешеное. Я не пытаюсь скрыть эмоции и смотрю ему прямо в глаза. Он выдерживает мой взгляд. Заметив краем глаза Люси, он головой указывает в сторону моего кабинета. «Мы можем поговорить?» «Я уже ухожу», — твердо, не раздумывая, отвечаю я. «Мне надо забрать дочь». Я вижу, как левая ладонь Райла сжимает край прилавка. Мышцы его руки напрягаются. «Пожалуйста, я сильно тебя не задержу». Я бросаю взгляд на Люси. «Подождешь меня тут, а потом закроем магазин». Она одобряюще мне кивает, и я, развернувшись на каблуках, ухожу в кабинет. За мной следует Райл. Прежде чем начать разговор, я складываю руки на груди и делаю глубокий вдох. Меня уже тошнит от его раскаяния, от его тупой, горестной мины. «Прости». Он взлохмачивает волосы, морщится, подходит ближе. «Я вчера перебрал. На одном мероприятии, вот и...» Я молчу. «Я даже не помню, как отправлял эти сообщения, Лили. Я все еще молчу». Райл начинает нервничать. Ему неуютно от того, что я злюсь, но ничего не говорю. Он прячет руки в карманы и спрашивает, опустив взгляд. «Ты рассказала Алисе?» Я оставляю вопрос без ответа. Если уж на то пошло, теперь я рассержена еще больше. Значит, мои чувства его не беспокоят. Зато волнует, что подумает сестра. Нет, зато я уведомила своего адвоката. Пока еще не успела, однако, как только Райл уйдет, я так и сделаю. Отныне я буду сообщать обо всем, что он творит. Атлас прав. Пока Райл чист с точки зрения закона. Но если он не сменит свою агрессивную тактику, мне надо обезопасить себя и Эмерсон. Райл медленно поднимает на меня взгляд. «Что ты сделала?» «Переслала твои сообщения адвокату». «Зачем?» «Ты серьезно? Сперва ты прижимаешь меня к двери, затем шлёшь угрозы посреди ночи. Я не заслужила такого обращения». Он вытаскивает руки из карманов, отворачивается и массирует заднюю часть шеи. Затем расправляет плечи и глубоко вдыхает. Видимо, считает про себя до 10, чтобы подавить нарастающий гнев. Мы оба знаем, что в прошлом эти приемы не срабатывали. Когда он поворачивается ко мне, раскаяние как не бывало. «Неужели ты не видишь, кто всему виной? Ты настолько слепа?» «Конечно, я понимаю, кто виноват, но, полагаю, наши мнения разнятся. Мы прекрасно жили целый год, ни единой ссоры, пока не объявился он. Нам и так сложно, а ты еще хочешь привлечь юристов?» Райл сжимает и разжимает кулаки. «Прекрати сваливать свои ошибки на других. А ты прекрати игнорировать очевидное. Он сраный общий знаменатель всех наших проблем». В дверях кабинета появляется Люси. Она переводит взгляд с меня на Райла и обратно. «Всё хорошо?» У Райла вырывается злобный смешок. «У нее все прекрасно». Он раздраженно шагает к двери, и Люси вжимается в косяк, чтобы избежать столкновения. «Хренов адвокат!» — уходя, бормочет Райл. «Понятно, кто ее надоумил». Он решительно мчится к выходу, словно солдат на задании. Мы с Люси вместе выходим из кабинета, скорее всего, с одной и той же целью — запереть дверь, как только Райл покинет магазин. Уже у выхода он разворачивается и бросает на меня испепеляющий взгляд. «Я — нейрохирург, а ты работаешь с цветочками, Лили. Подумай об этом, прежде чем твой адвокат выкинет что-нибудь глупое в надежде навредить моей карьере. Даже твою сраную квартиру оплачиваю я». Он подчеркивает свою угрозу, оглушительно хлопнув дверью. Замок запирает Люси, поскольку последние слова Райла пригвоздили меня к месту. Вернувшись, Люси сочувственно меня обнимает. В этот миг я понимаю, разрыв нездоровых отношений еще не означает, что все плохое заканчивается. Это плохое продолжает отращивать свои уродливые головы то тут, то там. Когда расстаешься с абьюзером, навсегда уходит лишь то, что было между вами хорошего. Во время нашего брака случилось лишь несколько отвратительных сцен, а многочисленные хорошие моменты, как одеяло, прикрывали ужасную правду. Теперь, когда мы в разводе и одеяло сброшено, очевидны худшие стороны Райла. Когда-то наш брак был полнокровным, и плоть прикрывала скелет. А сейчас сохранились лишь острые кости, которые бесконечно меня ранят. «Ты как, в порядке?» — спрашивает Люси, поглаживая меня по голове. «Тебе не показалось, что он слишком уж быстро ушел, как будто спешил в другое место?» Люси вновь глядит на дверь. «Да, он пулей умчал с парковки. Возможно, тебе стоит предупредить Атласа. Я сразу набираю его номер».